насчитывалось всего несколько единиц. Серебряный чешуйчатый меч. Рецепт алхимии. Это был очень редкий дроп, но она получила их с первого раза. Какие великие белые руки. Собственные два пункта удачи Джан Яна были дерьмом по сравнению с ней. Маленький снег, это то, что мне нужно. Ты можешь отдать его мне? Это был вопрос, касающийся его судьбы. Поэтому Джан Яну нужно было быстро действовать. Я подумаю, если ты назовешь меня старшей сестрой. Маленький снег была более чем счастлива. Хоть она и выглядела так, как будто она старше, но по психическому возрасту Джан Яну было почти 30 лет. Поэтому ему было чрезвычайно трудно произнести слова «старшая сестра». «Эй, ты не скажешь? Ну, тогда я сейчас собираюсь бросить кубик». Подразнивала его маленький снег. «Маленький снег, ты больше похожа на озорной снег», вздохнул Джан Ян. «Ха-ха-ха, вот почему это весело. Эй, ты это скажешь или нет?» «Старшая сестра», сказал Джан Ян, стиснув зубы и добавив себе под нос еще одно слово. «Ведьма». «Хороший мальчик. Подойди сюда, пусть большая сестра подарит тебе конфетку». Маленький снег усмехнулась, а ее глаза округлились. После того, как Джан Ян сохранил рецепт, он подумал. «Подожди, пока я сделаю огромное состояние с этим рецептом и заставлю тебя плакать от всего сердца». Маленький снег порылась в сундуке еще раз и выскочил последний предмет дропа. «Карта сокровищ 1. Серый. Использование. Соедините все три куска карты сокровищ и получите карту сокровищ». Джан Ян проверил свой инвентарь. Прямо сейчас у него было два куска карты, и этот кусок тоже был, поэтому он без колебаний пасанул. Он был чрезвычайно доволен. Серебряный чешуйчатый меч и рецепт. После того, как маленький снег получил кусок карты, сундук начал медленно рассеиваться. «Ладно, давай убираться отсюда», сказал Джан Ян, когда вошел в пустой ствол дерева. Маленький снег поспешила за ним. Когда он продвинулся вперед, Джан Ян внезапно понял, что небольшая мигающая точка, которая представляла маленький снег на мини-карте, исчезла. Джан Ян быстро спросил в групповом канале. «Где ты, маленький снег?» «Я не знаю», маленький снег ответила. «Здесь везде темно». Эта женщина могла потеряться, даже когда следовала за ним. Она действительно была нечто. «Оставайся там, я иду». Только и смог слабо сказать Джан Ян. «Хорошо, но поторопись. Здесь так темно и вода такая холодная. Это неприятно», пожаловалась маленький снег. «Хорошо, хорошо, я иду». После нескольких сотен метров плавания мигающая точка наконец появилась на мини-карте. Джан Ян подплыл к ней и сказал: «Следуй за мной, впритык». Она ответила: «Я не могу даже увидеть тебя. Как я должна следовать за тобой?» «Ты не можешь прочитать карту». Джан Ян, возможно, думал о ней слишком высоко. «Нет, я не могу ее понять. Она создает мне головную боль», ответила маленький снег. Так и появляются профессиональные идиоты с проблемой в ориентировании. Джан Ян вздохнул и протянул ей руку. «Тогда хватайся за мою руку». Ок. Держа за руку, Джан Ян вывел маленький снег из воды. После 20 минут плавания они наконец увидели дневной свет и вышли из кустов. «Мои руки мягкие, не так ли?» вдруг спросила маленький снег. «Они в порядке», небрежно ответил Джан Ян. «Как долго ты планируешь их удерживать?» Тон маленького снега был пронизан ощущением затишья перед бурей. Джан Ян посмотрел. Он забыл отпустить ее из-за того, что они держались за руки так долго. «Плохо, очень плохо». Джан Ян отпустил руку и сделал шаг назад.

После тщательного обдумывания Джан Ян ответил непокорному монаху. «Хорошо, отправь мне координаты. Я сейчас же выйду. Мы будем ждать тебя. Кто-то другой позовет тебя в группу, не отклоняй его». И как только он это сказал, пришло приглашение. «Игрок Дризлер отправил вам приглашение в группу. Вы примете его?» Джан Ян выбрал принять и был добавлен в группу. «Вы присоединились к группе. Лидер группы. Дризлер. Распределение предметов. Распределение лидером». С ним в группе было в общей сложности 34 человека. Игра разрешает иметь не более 50 игроков в одной группе. Джан Ян посмотрел имена игроков и узнал одно из них. Маленький Снег. Тощий негодяй. Маленький Снег послала в чат что-то вроде вставной челюсти и когтистой лапы. Джан Ян просто проигнорировал ее. Непокорный монах начал представлять Джан Яна группе со словами похвалы. «Ребята, это Джан Ю. Хранитель, который помог нам на героическом режиме. Он супер профи. Всем привет. Приятно познакомиться, Джан Ю. Стоп, уровень 18. Это потрясающе. Почему у его ника нет в рейтинге? Должно быть ошибка в системе». Все начали болтать, и чат зашумел. Джан Ян открыл карту, чтобы проследить местоположение, данное непокорным монахом, и, согласно ему, отправился в глубины равнины Облачной горы. Если память хорошо служила ему, все монстры в этой области были выше 20 уровня. Озадаченный, он спросил непокорного монаха: «Как вы вообще нашли этого босса в таком заброшенном районе?» На что тот поспешно ответил: «У нас тут есть идиот, у которого ужасное чувство направления. Она заблудилась и забрела в равнины Облачной горы. И нашла его. Это должна быть Маленький Снег». Джан Ян ясно помнил о том, что у этой женщины было просто ужасное чувство направления. Дризлер, лидер группы, послала сообщение в канал группы: «Все, восстановите свои очки здоровья. Мы снова сразимся с ним. Это наш мастер Гидди», — представил ее непокорный монах. Вскоре битва началась еще раз, и Дризлер начала отдавать приказы. «Большой Лень, начни бой. Целители, будьте осторожны. Атакующие, двигайтесь вперед». Джан Яну даже не нужно было задумываться над результатом, поскольку он уже предсказал, что вся группа будет уничтожена. Полминуты спустя все имена в списке, кроме Джан Яна, потемнели, а это означало, что они умерли. И жалобы начали заполнять чат. «Мастер, этот монстр слишком силен, мы не можем победить его». «Да, со всеми огненными шарами, летающими вокруг, здесь везде зона смерти. Даже целители не могут вылечить нас вовремя. Этот босс 25 уровня, полностью вне нашей лиги». Но Дризлер почувствовала недовольство. «И мы должны просто сдаться?» Остальные начали понимать, что они были недостаточно убедительны. «Нас нет выбора. Нам нужно подняться выше 20 уровня, найти новое снаряжение в следующем подземелье и поднять наши очки здоровья как минимум до 1500, чтобы надеяться хоть на что-то». Вместо этого непокорный монах доверился кому-то другому. «Подождите еще немного. Джан Ю еще не прибыл, и с ним у нас должен появиться шанс». «Проблема не в танке, а в многоцелевом навыке босса. Нам не нужен танк против этого умения». «Мастер, подождем Джан Ю и попробуем еще раз». Выступление Джан Яна в склепе Бангар действительно произвело впечатление на непокорного монаха до такой степени, что он слепо доверяет Джан Яну и считает, что тот может справиться с любой проблемой, вне зависимости от ее сложности. Поскольку Дризлер еще ничего не решила, она согласилась с предложением непокорного монаха. «Хорошо, тогда мы подождем его прибытия и попробуем еще одну попытку». Внезапно кто-то в группе воскликнул: «Блин, моя жена собирается родить ребенка. Сейчас лучше отправить ее в больницу. Извините, ребята, я ухожу». И после этого все больше людей высказывались так же: «Упс, мне пора на работу. Я лучше приготовлю обед для своей жены. Пока, ребята, я тоже выхожу из игры. Делайте это помедленней». «А, черт, мои соседи лают друг на друга, как собаки. Мне лучше пойти туда и дать им кусочек своего ума. Или они не остановятся никогда.

Возьми себе напиток молоко папайи. Шутливо сказал Джан Ян. А почему? Глаза Дризлер были широко раскрыты, как будто она совершенно не понимала, о чем он. Джан Ян был ошеломлен. Он не хотел испортить еще невинную девушку. Не обращай на него внимания. Он тощий мошенник. Какой хороший совет он может дать? Маленький Снег яростно уставилась на Джан Яна. Ее брови были приподняты, что делало ее ниже расположенные глаза еще более соблазнительными и изящными. Жаль, что она сделала это за его спиной, поэтому он ничего не видел. «Оу», — проговорила Дризлер так, как будто она все поняла. Гонка за рейтинг уровней все еще продолжалась. Все без устали сражались. Между ними вспыхивали лучи золотого света. На китайском сервере рейтинг уровней был постоянно меняющимся. «Ничего себе! Взгляните на этих четырех новых игроков, попавших на доску! Как они это делают?» «Этот стройный и красивый был только 17 уровня. Но мой бог, он уже занял первое место! Святое дерьмо! Это 3 уровня за 4 часа! Это нелогично! Мне бы потребовался целый день, чтобы получить один уровень!» «А, они, должно быть, используют какую-то хакерскую программу взлома!» «Бред какой-то. Вам неоднократно говорили, что God's Miracle не имеет программ для взлома». «Это что, Маленький Снег и Дризлер? Те же игроки, которые получили достижение за убийство босса серого ранга вчера?» «Ты прав. Эти ребята, стройные и красивые, и 100 выстрелов, были в группе, которая достигла достижения первой крови в зачистке подземелья Склеп-Бангар на героическом уровне. Они все монстры». Канал сервера снова начал заполняться болтающими игроками. Когда было почти 5 вечера, вспышка золотого света засияла вокруг тела Дризлер, и она снова подняла уровень. Таким образом, все участники группы Джан Яна достигли 20 уровня. В нынешней группе Джан Ян был 22 уровнем, Толстый Хани 100 выстрелов были 21 уровня, а Маленький Снег и Дризлер были 20 уровня. Поскольку Джан Ян решил не входить в рейтинг, Толстый Хани и остальные претендовали на первое, второе, третье и четвертое места в рейтинге уровня. Первоначальный король прокачки, плавающий огненный шар, был отброшен до 5 места. Джан Ян использовал горизонтальный размах и рывок, чтобы убить всех монстров, стоящих на его пути, и быстро помчался к матери выводка, раскачивая своим мечом и нанеся ей огромный урон. Босс не мог ни двигаться, ни отомстить, поскольку был занят порождением новых мобов. С впечатляющей атакующей мощью Джан Яна, очки здоровья босса упали с 10% до 3%, и остальные смогли добить его. После этого босс был побежден лишь несколькими атаками. «Вы, члены вашей группы, убили мать выводка. Получено 6050 очков опыта. 50 очков – групповой бонус». «Давай вознаграждение! Награда!» Закричала Дризлер, когда пошла грабить деньги, вырученные от босса. «Вы получили 5 серебра после раздачи». «Ты скупая жопа!» Презрительно усмехнулась Дризлер, пересчитав свои деньги. «Длинное копье паука. Зеленое. Двуручное копье. Атака оружием. 172-192. Интервал атаки 3,5 секунды. ДПС 52. Требование к уровню 20. «Это принадлежит тебе». Джан Ян хихикнул в сторону Дризлер. Она скривила губы, заметив, что копье в форме лапки паука. «Тьфу, ужасно!» «Святое дерьмо. Это действительно некрасиво». Маленький Снег кивнула в знак согласия. Распространенные игроки мужского пола будут рассматривать характеристики снаряжения, но женщины-игроки уделяют больше внимания внешнему виду. «Просто возьми это!» Джан Ян посанул и проверил второе снаряжение. «Кожаный нагрудник матери выводка. Зеленый. Кожаные доспехи. Защита. Плюс 4. Стойкость. Плюс 23. Сила. Плюс 5. Ловкость. Плюс 12. Требования к уровню